они бывают маленькие, темные, холодные и даже опасные для жизни. Буквально в каждой комнате в викторианском доме скрывался убийца. В новом цикле программ вы посетите старые дома и узнаете истории их прежних жителей. «Если бы стены могли говорить» сегодня в 17:00 на Viasat History.